Рукоплескания резко усилились, на экране показался улыбающийся Ван Ян в ветровке и джинсах, с рупором в руках на съемочной площадке. Он стоял в позе, будто собирался кого-то ударить этим рупором. «Е-е, Роберт», подняв руки вверх, бешено хлопал в ладоши и, поглядывая на Джулианну Мур и других окружающих людей, со смехом вымолвил: «Он хотел меня ударить». Ван Ян смотрел на экран на сцене и испытывал лишь некоторое волнение, но никак не возбуждение. Золотой глобус и кассовые сборы уже не давали ему ни о чем сожалеть. Конечно, если удастся заполучить Оскар, это непременно его обрадовало бы. И не только его, но и его родных, друзей, а также скончавшегося учителя. Он с задумчивой улыбкой промолвил: «Роберт, если бы ты тогда вовремя не заткнулся, я бы не только ударил, но и хорошенько навалял бы тебе». «Ян, ты и впрямь суровый», — Джессика расплылась в чарующей улыбке, чувствуя гордость, радость, счастье. Она безостановочно, до боли в ладонях, аплодировала и про себя молилась: «Боже, благослови». За банды Нью-Йорка, Мартин Скорсезе, на экране показался Скорсезе, сидящий на корточках и рисующий план на земле. За часы, Стивен Далдри о чем-то разговаривал с рядом стоящими людьми, поглаживая подбородок и поправляя очки на носу. За пианиста, Роман Полански, поглядел в режиссерский видоискатель и, повернув голову, о чем-то начал совещаться с другими людьми. Радушные аплодисменты постепенно затихли. Харрисон Форд, опустив голову, открыл конверт со словами: «И Оскар получает». Большой экран разделился на 6 квадратов. В левом верхнем углу был Роб Маршалл с каменным лицом, в центре – скромно улыбающийся Ван Ян, в правом верхнем углу – чуть свесивший голову и имевший немного обеспокоенный вид Мартин Скорсезе. Стивен Далдри держал руки в замке, прижимая их к галстуку. На месте же отсутствующего Романа Полански была фотография. Воцарилась такая гробовая тишина, что можно было бы услышать, как пролетает комар. Джессика затаила дыхание, сердце от волнения почти перестало биться. Роберт с серьезным лицом сжимал губы. Натали с выпученными глазами пялилась на верхний и средний квадрат на экране телевизора. Харрисон Форд достал бумажку, мельком взглянул на нее и, подняв голову, объявил имя лауреата. Ван Ян, район 9. Весь театр моментально впал в сумасшествие, аплодисменты и возгласы опять побили рекорд по громкости и полностью заглушили шиканье некоторых зрителей-республиканцев. Роб Маршалл и Стивен Далдри улыбались и хлопали в ладоши. Мартин Скорсезе, не в силах сдержать эмоции и скрыть свое разочарование, откинулся назад. Тем не менее, уже в следующий миг он показал улыбку и присоединился к аплодирующим. Аплодисменты посвящались волшебному малышу Ван Яну. Самый молодой оскароносный режиссер, волшебный юноша в 23 года и 1 месяц, R.502.1980, с огромным превосходством превзошел прежнего рекордсмена, Нормана Таурага, получившего Оскар в 1931 году за фильм «Скиппи». Таурагу на тот момент было 32 года, R.2302.1899, теперь рекорд махом сократился на 9 лет. Волшебный юноша обновил пылившуюся 72 года историю и установил высокую планку, которую вряд ли кому удастся преодолеть. «Ян, это ты!» Невольно завизжала от восторга Джессика посреди оглушительных аплодисментов. «А, господи, господи!» Ее лицо выражало радость и шок. Ян заработал Оскар за лучшую режиссуру. Услышав свое имя из уст Харрисона Форда, Ван Ян раскрыл рот, вскинул брови и улыбнулся. «Что, выиграл награду?» Не успел он толком задуматься, как его засыпали разлетевшимися по всему залу бешеными аплодисментами и поздравлениями. Он облегченно вздохнул. Жизнь действительно как коробка шоколадных конфет. Он естественным образом обнял Джессику и поцеловал ее в губы. Волшебный юноша, невозможно сосчитать, сколько молодых девушек со второго яруса зала завизжало в экстазе, но их сложно было расслышать посреди громоподобных аплодисментов, зато звонкие звуки свиста, наоборот, еще сильнее выделялись. После 2-3 секунд поцелуя с Джессикой Ван Ян отпустил ее, встал, обнялся с Робертом и другими членами съемочной группы района 9, включая директора по визуальным эффектам Ричарда Кидда, и довольный направился к сцене. По бокам от него массово повставали звездные почетные гости. Камера в данный момент снимала их. Джек Николсон, Николас Кейдж, Мерил Стрип и еще много кто, улыбаясь, хлопали в ладоши. Некоторые, кого камера не смогла заснять, кричали: «Эй, Ян, поздравляю!» Хотя Роман Полански потерпел поражение, камера зафиксировала, как новоявленный лучший актер Эдриен Броуди с широкой улыбкой на лице аплодирует, его мама тоже была очень рада. На сегодняшнем «Оскаре» было поставлено два возрастных рекорда. Затем камера нацелилась на Мартина Скорсезе. Тот, по-видимому, уже вернул себе хорошее настроение, он тоже стоя аплодировал и о чем-то с улыбкой говорил с человеком рядом. «Спасибо, спасибо», – благодарил Ван Ян по дороге к сцене. В отличие от сегодняшних лучших актера и актрисы, он не был настолько взбудоражен. Глава 208. Эпизодический ведущий Ван Ян стал лучшим режиссером. Когда Харрисон Форд выкрикнул имя волшебного юноши, эта новость стремительно разлетелась по каждому трансляционному чату в интернете. Китаеязычные сайты Сина, Саху, Нитяси уже заполонили изумленные и восторженные сообщения. Первый режиссер китайского происхождения, получивший Оскар за лучшую режиссуру, стоит коснуться успехов этнических китайцев на сцене Оскара. Самым первым был много раз номинированный, легендарный кинооператор Джеймс Вонг Хау, 28.08.1899, 12.07.1976. Он был признан одним из 10 наиболее влиятельных кинооператоров в вопросе членов гильдии международных кинематографистов США. Его 10 раз номинировали на Оскар за лучшую операторскую работу, и дважды он выигрывал, 1954 год, 1964 год. Затем в 1984 году благодаря фильму «Поля смерти» награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Хенк С. Нгор, 22.03.1940, 25.02.1996, метис с камбоджийскими и китайскими корнями. В 1988 году последний император принес Сун Су награду за лучшую оригинальную музыку. Также были режиссеры Чжан Имау и Чэнь Кайгэ, чьи работы номинировались на лучший иностранный фильм. Вышедший в 1993 году фильм Чэнь Кайгэ «Прощай, моя наложница» даже позволил Гу Чинвэю заработать номинацию на лучшего оператора. Затем были номинированы картины Энга Ли, «Свадебный банкет» и «Ешь, пей, мужчина, женщина». В 2001 году его фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» собрал целых 10 номинаций, включая лучшую режиссуру, и в конечном счете завоевал Оскар за лучший иностранный фильм, лучшую работу художника-постановщика, Тим Мийип, лучшую операторскую работу, Питер Пау, и лучшую музыку, Тань Дунь. В тот год Энг Ли получил премию гильдии режиссеров Америки, но упустил Оскар, что означало, что гильдия режиссеров и Оскар вот уже пятый раз за всю историю не сошлись во мнениях, а сегодня мнения разошлись в шестой раз. Ван Ян, которому было всего 23 года, завоевал Оскар за лучшую режиссуру и стал первым режиссером, который получил награду благодаря научной фантастике. Он завершил дело, которое в свое время не закончили Стэнли Кубрик, «Заводной апельсин», 1972, Джордж Лукас, «Звездные войны», 1978, и Стивен Спилберг, «Инопланетянин», 1983. Пользователи уже сходят с ума, без конца пишут имя волшебного юноши, нам и самим не терпится посмотреть фотографии его награждения, но в настоящий момент информационные агентства еще ничего не опубликовали, сказал ведущий Цзэн Цзыхан в чате Сина, просматривая сообщения на экране. Он спросил трех почетных гостей. На этом «Оскаре» объявились две темные лошадки. Лучшим актером и лучшим режиссером была выбрана молодежь. Почему так? Это тоже было вполне ожидаемо. Из всех фильмов в этом году «Пианисты район 9» активнее всего направлены против войны и наиболее детально рассматривают человеческую природу, говорил радостный Чен Цинсун. Вручение этих двух наград Эдриену Броуди и Ван Яну говорит о том, что большинство членов жюри понимает, что такой выбор выразит антивоенную позицию, и они разумно поступили, выбрав волшебного юношу, а не Романа Полански. Ван Лэй кивнул, сказав: «Полански до сих подозревают в совращении несовершеннолетней, и как бы ни говорили, что искусство – это искусство, что оно не имеет отношения к другим вещам, на такое сложно закрыть глаза. Его даже на «Золотой глобус» не номинировали». Чен Цинсун сказал: «И появление двух самых молодых рекордсменов говорит о том, что 75-летний Оскар все еще не стар, иначе победу одержали бы Роберт Дауни-младший и Роман Полански». «Режиссеру, ты что думаешь?» – осведомился Цзэн Цзыхан. «Вообще Оскар всегда благоволил молодым режиссерам. Те, кто в 30 с лишним лет получил золотой глобус, в основном получили и Оскар, говорил Лу Шисянь. Ван Ян пользуется большой популярностью в США, и многие СМИ и киноманы возлагают на него надежды. Он считается новым Стивеном Спилбергом. Чен Цинсун кивнул. Есть такое. А еще, когда вышел фильм «В погоне за счастьем», говорили, что он новый Роберт Земекис. Голливудский бульвар, театр Кодек. На сцене новоиспеченный лучший режиссер до громкого хохота смешил почетных гостей и обычных зрителей. Зал оглашал звонкий свист, будто проходил концерт. Камера сняла Джессику. Та улыбалась, обнажив зубы. Взгляд был полон чарующей нежности. Она была одновременно милой и сексуальной. Но, дождавшись, когда смех прекратится, Ван Ян, которым не завладело настолько сильное возбуждение, чтобы растеряться, опять посмотрел на улыбающегося Харрисона Форда в стороне, поднял золотую статуэтку и сказал: «Пусть и не красотка вручала награду, я все равно чрезвычайно рад. Все понимают, какое гигантское значение имеет то, что Оскар за научную фантастику вручает Харрисон Форд». Зал тотчас разразился оглушительными аплодисментами и одобрительными возгласами. Николас Кейдж, Киану Ривз и другие звезды снова встали. Следом повставали проигравшие номинанты Мартин Скорсезе и Роб Маршалл, а также огромное количество почетных гостей. А Харрисон Форд с конвертом в руке тоже с улыбкой хлопал в ладоши. Эти аплодисменты были посвящены не только волшебному юноше, но и огромному количеству кинематографистов, работавших с научной фантастикой, потому что Харрисон Форд сыграл Хана Соло во франшизе «Звездные войны», Рика Дикардо в «Бегущем по лезвию» и еще Индиану Джонса во франшизе Стивена Спилберга «Индиана Джонс». В его лице сосредоточились Джордж Лукас, Ридли Скотт и Спилберг. То, что именно он вышел вручать награду, создавало впечатление признания и преемственности. Казалось, будто сами мастера научной фантастики совместно удостоили перспективного молодого человека Оскаром за лучшую режиссуру, возложили на его плечи большую ответственность за научную фантастику. Уже прошло больше половины времени от предусмотренных на речь 45 секунд, прежде чем громоподобные аплодисменты мало-помалу затихли. Ван Ян, глядя на еще не всех усевшихся обратно людей в зале, снова заговорил: «Мне очень-очень приятно, что Харрисон Форд вручил мне награду. Наверное, все поняли, он под пристальными взорами улыбающейся публики, копируя жесты и манеру речи Стива Мартина, акцентированно произнес: «Это наше недвусмысленное послание для них». Зал тут же разразился смехом, звезды, подняв руки вверх, энергично захлопали в ладоши. Кое-кто возбужденно кричал и свистел. Эти слова являлись пародией на Стива Мартина, который в свою очередь пародировал Джорджа Буша. Несмотря на то, что было смешно и что волшебный юноша нередко выступал в стиле стендапа, организаторы уже насторожились, им не хотелось повторения ситуации с Майклом Муром. Штатные сотрудники готовы были в любой момент включить провожающую музыку. Но Ван Ян и не думал перегибать палку. Он разрядил обстановку, сказав: «Чем очаровательна научная фантастика, так это тем, что демонстрируемые ей миры полны фантазии и безграничных возможностей. Мы можем пригласить в гости пришельцев, можем совершить прогулку по космосу. Безграничные возможности. Поэтому спасибо научной фантастике. Надеюсь, в недалеком будущем удастся вновь привести ее сюда и вновь стоять на этой сцене». Зрители опять одарили его аплодисментами, а в глазах некоторых журналистов пробежал блеск. Это была отличная новостная тема. Волшебный юноша собирается снять еще одну научную фантастику, которая атакует Оскар. Да, я могу снять новый научно-фантастический фильм. Ван Ян, глядя на улыбающиеся лица в зале и держа в руке статуэтку, опять в манере Стива Мартина развел руками. «Думаю, все меня поддержат. Разумеется, кроме Франции и Германии. Ха-ха-ха». Зал в который раз разразился смехом и смеялся еще громче, чем во время вступительной речи Стива Мартина. В дополнение к этому двойному юмористическому эффекту атмосфера уже стала веселой и непринужденной, однако некоторые республиканцы, утратив хорошие манеры, по-прежнему шикали. Джессика посмеивалась и слабо хлопала в ладоши, но чувствовала себя так, будто идет по стальному канату. «Пожалуйста, не вспыли, одного юмора и так достаточно». Уже загорелось временное табло, предупреждавшее, что пора закругляться с речью. «Интересный стендап полезен для телевизионного рейтинга, ничего страшного, если позволить лучшему режиссеру растянуть речь на несколько минут». Но Гил Кейдс действительно был взволнован не на шутку. «Лучше безопасно закончить, чем рискнуть и разрешить Ван Яну дальше говорить. Табло загорелось, но я еще даже не начал благодарить. Что за дела? Ван Ян, игнорируя загоревшееся табло, под смешки людей с недоумевающим видом произнес: «Сегодня будто у каждого на руке часы Rolex, где один наоборот секундной стрелки обходится в десятки тысяч долларов». Снова послышался постепенно нарастающий смех. Ван Ян слегка пожал плечами и добавил: «Впрочем, так оно и есть». Смешки тут же превратился в громкий хохот. Ван Ян жестом показал, будто смотрит время на правом запястье, после чего произнес: «Еще и 4 часов не прошло. Неудивительно, что у меня до сих пор не болит голова». Хохот все не утихал. Джек Николсон, Холли Берри и остальные смеялись с широко разинутыми ртами. Затем Ван Ян потряс кулаками, торжественно промолвив: «Но мы обязаны соблюдать традицию 9-часового проведения церемонии вручения Оскара». Бешеный хохот с новой силой захлестнул кодек. Почти все звездные гости в первых рядах качались от смеха. Николь Кидман, которая совсем недавно заявила, что необходимо соблюдать традицию, опустила голову, прячась от камеры, замахала ладонью, как бы говоря: «Не надо шутить про меня». Джессика, хихикая и откинувшись на спинку кресла, прикрывала рот рукой. Роберт смеялся и аплодировал. В истории Оскара самой продолжительной церемонией была прошлогодняя 74-я церемония, которая продлилась 4 часа 16 минут. А что касается продолжительности в 9 часов, то это была известная самокритичная шутка от организаторов. Сегодня, когда вспоминали предыдущие церемонии, на экране был воспроизведен эпизод с этой шуткой. «Не знаю, что там сзади, все так жаждут туда войти. Видимо, там ждет какой-то сюрприз». Ван Ян, повернувшись боком, указал в сторону закулисья и под непрекращающийся смех развел руками. «Наверное, там можно увидеть Стива Мартина, поедающего статуэтку за лучший фильм». Оглушительный хохот достиг своего пика. Казалось, в военное время в театре Кодек царило куда большее веселье, чем в мирное время. Еще в самом начале церемонии Стив Мартин пошутил, что облизал все статуэтки в закулисье. Увидев, что Ван Ян закончил свой стендап словом «спасибо», все немедленно бурно зааплодировали, зрители с верхнего зала также кричали и свистели, а временное табло уже загорелось финальным, предупреждающим красным светом. Музыкальная группа в любой момент могла заиграть музыку. И хотя если волшебный юноша не будет говорить о политике, то организаторы в крайнем случае не станут прогонять его, ведь время не так сильно поджимало. Тем не менее сейчас были чрезвычайные времена, а он уже и так израсходовал 3 минуты. За эту награду я хотел бы поблагодарить родителей, я безумно люблю их. Ван Ян чуть приподнял статуэтку, уставившись в зал. Настала благодарственная часть его речи, он под легкие аплодисменты быстро говорил: «Спасибо моим друзьям, коллегам из Flame Films, а также всем тем, кто трудился над районом 9, Уоллип Фистеру». Зачитав большой список имен, он посмотрел на первые ряды сидения и с улыбкой сказал: «А еще спасибо моей малышке Джессике. Без твоей постоянной поддержки и заботы не настало бы этого момента. Люблю тебя». Отовсюду тотчас раздались аплодисменты. Многие почетные гости и зрители женского пола от души хлопали в ладоши. Камера опять засняла Джессику. Та, сжав губы, слабо улыбалась, большие глаза слегка покраснели. Ее сердце наполнилось настоящим счастьем, она пробормотала: «Люблю тебя». «Подождите». Ван Ян, подняв руку, остановил музыкальную группу, собиравшуюся играть музыку. Он обещал, что выскажет свою антивоенную позицию. Недавние шутки были не в счет. Он сказал: «В 2001 году, во время съемок района 9, мы приехали в Южную Африку, в Йоханнесбург. Это удивительный город, его центр процветает и невероятно красивый, но район Сауэта, что располагается в 6 милях к югу, бедный и запущенный. Это словно 2 разных мира. Камера снимала звезд в первых рядах. Те слушали со спокойными лицами, весь зал погрузился в глубокое молчание. Ван Ян продолжал: «Нам повезло жить в мире, что в центре города, но в данный момент многие страдают, а пожар войны приближает еще большее количество людей к тяжелым временам. Надеюсь, однажды 2 мира смогут по-настоящему слиться воедино, и мы все вместе будем наслаждаться миром, свободой и счастьем. Как бы там ни было, пора с этим кончать. Спасибо». Тихий зал мгновенно разразился мощными аплодисментами. Звездные гости, обычные зрители и журналисты массово повставали, аплодируя, свистя и издавая одобрительные возгласы. Наряду с этим раздалось грустное музыкальное сопровождение из района 9. Ван Ян ненадолго поднял золотую статуэтку, после чего с Харрисоном Фордом направился со сцены в зал. Изначально он должен был пройти в закулисье, где бы у него взяли интервью журналисты и сфотографировали его, но вот-вот предстояло объявление лучшего фильма, а он являлся продюсером района 9. Многие стоя бешено аплодировали, приветствуя таким образом возвращавшегося назад самого молодого лучшего режиссера. Его смешная, трогательная и вместе с тем показавшая его позицию и взгляды речь многих покорила. Мини-стендап заставил всех по-новому ознакомиться с его ораторским талантом, потому что он в ироничной форме связал воедино сегодняшние шутки, что невозможно было заранее подготовить. Еще немало людей поразилось тому, что этот паренек совершенно не возбудился от того, что установил невероятный рекорд и всегда контролировал общую атмосферу. Действительно волшебный юноша. Мартин Скорсезе показал большой палец в направленную на него камеру. Джек Николсон в черных очках что-то с улыбкой выкрикивал. Когда выражавший всем благодарность Ван Ян проходил мимо, Николь Кидман сказала: «Даже страшно представить, если бы пришлось торчать здесь 9 часов». Камерон Диас и другие почетные гости наперебой кричали: «Отлично выступил! Поздравляю!» Гил Кейтс и остальные организаторы облегченно выдохнули. Майкл Мур был лишь победителем в мало кому интересной номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». Если бы еще и лучший режиссер совершил такой удар, они бы точно получили в свой адрес кучу жалоб и их телеканал привлекли бы к ответственности. К счастью, волшебный юноша произнес идеальную, соответствующую времени и обстановке речь, а миллионы зрителей перед телевизорами, естественно, полностью выслушали эту благодарственную речь. Обожавшие его фанаты еще больше им очаровались, например, без конца хохотавшая и кричавшая Эвелин. Многие зрители, что ранее угрожали ему бойкотом, теперь немного поумерили свой пыл. Кажется, волшебный юноша не такой уж и отвратительный. Немало людей пока заняло нейтральную позицию по отношению к нему, решив дождаться результатов его военных прогнозов. Он заявил, что война займет месяц, но союзная армия в течение 3 дней уже резко ворвалась в местность, где до Багдада оставалось всего несколько сотен километров. Ха-ха, он когда угодно может рассмешить. Натали на диване до сих пор не могла отдышаться, на лице застыла улыбка. Наблюдая по телевизору, как Ван Ян идет к Джессике, она уперлась ладонями в подбородок и простонала. Ничего не поделать, его вторая половинка познакомилась с ним раньше и поддерживать его начало раньше. В это время под бурные аплодисменты на сцену вышли одетые в черные костюмы и бабочки Кирк Дуглас и Майкл Дуглас, отец и сын. Натали тут же закричала: «Ой, да бросьте, дайте мне досмотреть их поцелуй, а потом уже переключайте камеру». При виде вернувшегося с золотой статуэткой Ван Яна взгляд Джессики наполнился гордостью. Она раскинула руки, крепко обняла его, подняла голову и потянулась к нему. Ван Ян поцеловал ее в мягкие губы, отпустил ее и уселся с ней на свои места, затем откликнулся на Роберта, который похлопывал его по плечу. Как и в случае с золотым глобусом, Ван Ян всучил статуэтку Джессике в руки и с улыбкой промолвил: «Спасибо, красотка, теперь эта награда твоя. Держи. О боже, я лучший режиссер». Джессика как следует сжала в руках статуэтку, с широкой улыбкой на лице смерила ее взглядом и акцентированно произнесла: «Это наше недвусмысленное послание для них». Ван Ян развел руками: «Ага, у тебя получился шикарный научно-фантастический фильм». К этому времени аплодисменты постепенно затихли. Было видно, как два Дугласа собираются объявить лучший фильм. Ван Ян и Джессика, слабо улыбаясь, глядели на сцену. «Спасибо, спасибо». Все сели обратно, седоволосый Кирк Дуглас, Р. 0912-1916, положив сыну руку на плечо, с гордым видом и с немного невнятной дикцией произнес: «Это мой сын Майкл». Он выпучил глаза и, вытянув правую руку, показал два пальца. «У него две награды, а я ведь еще так молод». Майкл Дуглас, Р. 25091944. Стоял с прямой спиной и выглядел как беспомощный сын, которого поучает отец. В зале раздались аплодисменты и смех. Дуглас-младший в 1976 году в качестве продюсера «Пролетая над гнездом кукушки» завоевал награду за лучшие фильмы и в 1988 году стал лучшим актером благодаря фильму «Уолл-стрит». А Дугласа-старшего три раза номинировали на лучшего актера. Знаете, это 75-я годовщина. Опять быть 75-летним? Ох, сынок. Дуглас-старший отмахнулся и под смех публики и сына продолжил. Мы сегодня собрались здесь, чтобы дать вам газетные заголовки на завтрашний день. Заметив, что сын собирается открыть конверт, он поспешил добродушным, наставническим тоном сказать: «Говорить надо внятно». В зале опять послышались хохот и аплодисменты. Особенно всех позабавил раздраженный вид Дугласа-младшего. «Кхе-кхе, мой отец, который крутится в киноиндустрии», представлял Дуглас-младший, строго сложив перед собой руки, с удовольствием объявит последнего лауреата в этом ежегодном грандиозном событии мира кино, имя находится в этом конверте, он передал отцу конверт, и вот номинанты на лучший фильм года. На большом экране начали появляться номинанты и отрывки из номинированных фильмов. «Чикаго», продюсер Мартин Ричардс. Ричард сидел с умиротворенным лицом, в зале тотчас раздались бурные аплодисменты. «Район 9», продюсер Иван Ян и Стивен Маккоу. Вновь разразились затихнувшие на секунду аплодисменты, Ван Ян улыбнулся в камеру. «Банды Нью-Йорка», продюсер Альберто Гримальди и Харви Вайнштейн. «Пианист», продюсер Роман Полански, Роберт Бенмусса и Ален Сарт. Под громкие, непрекращающиеся аплодисменты Дуглас-младший назвал последнего номинанта. «Властелин колец», «Две крепости», продюсеры Барри М. Осборн, Френ Уолш и Питер Джексон. По завершении презентации камера вновь взяла в кадр потешный дуэт отца и сына на сцене. Дуглас-старший неуклюже раскрывал конверт. Дуглас-младший, размахивая руками, напомнил ему: «М, ты должен сказать, и Оскар достается». Дуглас-старший сделал пренебрежительную мину и, как назло, словно поучая сына, самоуверенно объявил: «И победителем становится». Публика тут же захохотала. Раньше при вручении награды говорили: «Победителем становится». Однако впоследствии Академии эта фраза показалась слишком недалекой, нельзя так легкомысленно отправлять превосходные фильмы на бескомпромиссную борьбу, в итоге фразу переделали на «Оскар достается». Дуглас-старший достал бумажку, опустил голову и прищурился, как вдруг с нетерпеливым видом порвал бумажку пополам и под всеобщий смех отдал одну половину сыну, после чего отец и сын соединили две половины и хором выкрикнули: «Чикаго! А-а-а!» Кодек мгновенно забурлил. Зрители пронзительно завизжали, почти все почетные гости повставали и зааплодировали. Какой бы фильм ни выигрывал, это было должное обхождение, а зал уже огласили задорные звуки саксофона из музыкального сопровождения «Чикаго». Создатели и актеры этого фильма, что присутствовали среди почетных гостей, радостно обнимались. Седоволосый Мартин Ричардс взялся за лоб и едва встал, как его уже обняли. Он обнялся с режиссером Робом Маршаллом, Ричардом Гиром, Кэтрин Зета-Джонс, Рене Зеллвегер. Представители других проигравших фильмов-номинантов тоже улыбались и хлопали в ладоши. Это касалось и района 9, Ван Ян, Джессика, Роберт тоже стоя аплодировали. Конечно, проигрыш их слегка расстроил, тем не менее они с самого начала не рассчитывали на многое, потому что, с точки зрения антивоенной позиции, пианист был лучшим среди номинантов, а Чикаго мог символизировать мир, вдобавок научно-фантастическое, культовое кино еще никогда не получало статус лучшего фильма. Победа в номинации «Лучший режиссер» и так уже была гигантским прорывом. Джессика, аплодируя и наблюдая за возбужденным Мартином Ричардсом, который взбирался на сцену, вздохнула: «Вау, мюзикл опять стал лучшим фильмом». Она окинула взглядом хлопавшего в ладоши Ван Яна и невольно вспомнила телефонный разговор, где он пригласил ее на кастинг и сказал: «Время настало, музыкальное кино возродится». Подумав о том, что она стала первой исполнительницей главной роли в этой волне возрождения, она с улыбкой вымолвила: «Потрясающе! Оскар в этом году разносторонний», прокомментировал Роберт. На текущей церемонии было установлено много новых рекордов. Самые молодые лучшие актеры и лучший режиссер, Мерил Стрип с 13 актерскими номинациями обогнала Одри Хепберн с 12 номинациями. Научная фантастика спустя 20 лет снова вернулась на церемонию Оскара и впервые в жизни заполучила режиссерскую награду. Еще один мюзикл, после «Оливера» 1968 года, стал лучшим фильмом. О боже, мой бог, От чрезмерной радости Мартин Ричардс не мог толком говорить. Режиссер Роб Маршалл тоже поднялся на сцену и в данный момент обнимался с двумя Дугласами. Аплодисменты мало-помалу прекратились. Мартин Ричардс, приняв золотую статуэтку, говорил: «Это было очень долгое путешествие. Если бы мама и папа знали, что я тут стою, боже». Все началось с великолепного Боба Фосса и невероятных песен Мкандира Эбба. Далее в своей сумбурной речи он поблагодарил основных создателей и актерский состав Чикаго и кое-каких друзей, что поддерживали его. В конце он, сжимая корпус и основание статуэтки, эмоционально произнес: «Моя дорогая Мэрили и мой покойный партнер Роберт Фрайер», он поклонился: «Всех вас благословляю, всех вас благословляю. Спасибо». В зале тотчас раздались горячие аплодисменты. Мартин Ричардс, Роб Маршалл и два Дугласа вместе покидали сцену. Следом на большом экране показалась кафедра с микрофоном на правом краю сцены. Ведущий Стив Мартин несколько раз похлопал в ладоши, поставил руки на кафедру и под еще не затихнувшие аплодисменты сказал: «Что ж, полцеремонии наконец-то прошло». Хохот людей моментально перекрыл аплодисменты. Камера быстро взяла в кадр Ван Яна, недавно заявившего про 9 часов. Тот лишь широко улыбался. Стив Мартин поднял руки и с по-прежнему серьезным, холодным лицом произнес: «Сегодня я хотел бы поблагодарить многих и в особенности Ван Яна». «Почему?» «Потому что ему не надо платить». Смех в зале резко стал громким. Это была месть Стива Мартина за недавнее. Камера направилась обратно на Ван Яна. Тот, вскинув брови и закатив глаза, сообщал смешной мимикой, что ему все равно, отчего смех только усилился. Зрители и почетные гости были в высшей степени развеселены этой парочкой, главным ведущим и эпизодическим ведущим. «И молодые парни и девушки, кто смотрит нас за границей, мы думаем о вас. Надеюсь, что вам все понравилось. Это шоу для вас», произнес Стив Мартин, показывая пальцем в объектив камеры, и в конце поднял руки вверх, с улыбкой сказав: «Спокойной ночи». Следом под громоподобные аплодисменты включилась бодрая музыка из Чикаго. Глава 209. Новоиспеченный оскароносный режиссер. Пресс-центр организаторов церемонии вручения Оскара и закулисное помещение для интервью располагались в прилегавшем к театру Кодак отеле «Ренессанс». Два здания были соединены множеством коридоров. Каждый лауреат, получив награду, приходил в отель давать журналистам интервью. К настоящему времени церемония закончилась. Все лауреаты собрались в помещении для интервью, также присутствовали некоторые номинанты и вручавшие награды звезды. Внутри было весьма оживленно, стоял гул голосов, отовсюду выстреливали вспышки камер. Перед декоративной стеной с логотипами телеканала «Акции Оскара» стояли лауреаты с золотыми статуэтками в руках и счастливыми ослепительными улыбками на лицах, фотографы же усердно нажимали на затворы своих фотоаппаратов, а большинство остальных журналистов окружали лауреатов, которые закончили фотосессию, и наперебой задавали им всевозможные вопросы в поисках ценного новостного материала. «Мистер Ричардс, как вы считаете, уместно ли проводить в такое время торжественную церемонию Оскара?» — задал кто-то вопрос, который был практически неизбежен этим вечером. Официально одетый лауреат за лучший фильм Мартин Ричардс, окруженный 8 журналистами, левой рукой провел по морщинистому лицу и сказал: «Я не думаю, что между двумя событиями есть какая-то прямая связь. Лично я против войны, да и любой нормальный человек против войны. Но в то же время я на стороне наших солдат». «В таком случае, как вы оцениваете сегодняшнее поведение Майкла Мура во время награждения?» — спросил белый мужчина. Удостоверение, висевшее у него на шее, указывало, что это журналист из газеты New York Times. Мартин Ричардс тут же вздохнул: «О боже!» и, взявшись за лоб, произнес: «Я считаю, Майкл Мур снимает превосходные фильмы, и у него незаурядное повествование. Но что на него сегодня нашло? Его поведение было весьма грубым и неосмотрительным, вдобавок он произнес речь слишком торопливо и нервно. Ему следовало тщательно подготовиться. Мне кажется, все мы стремимся к миру, и у каждого свои методы достижения мира». Его старческое лицо приняло выражение досады, он покачал головой, добавив: «Я не слишком одобряю сегодняшний метод Майкла Мура. Мне понравились Эдриан Броуди и Ван Ян, у них отлично получилось». Среди журналистов послышались смешки. Волшебный юноша прежде был ярым противником войны и на банкете номинантов ничем не уступал своей жесткой речью Майклу Муру. Конечно, он полагался на факты и аргументы и не использовал такие режущие слух, агрессивные слова, как фальшивый и постыдный. Но то, как он этим вечером в шутливой форме выразил свою позицию, многим понравилось и заслужило одобрение. Услышав, что Ричардс упомянул Ван Яна, темнокожая журналистка из Тхе Холлывуд Репортер спросила: «Как мы знаем, второй фильм Ван Яна, классный мюзикл, вызвал в 1999 году всеобщее помешательство на песнях и танцах. Например, его саундтрек стал лидером продаж в 99-м. Это вселило уверенность в Чикаго. Я слышал про классный мюзикл. Это и впрямь придало нам некоторую веру в рынок, но не более». Мартин Ричардс повыше поднял статуэтку и с торжественным видом произнес: «Чикаго сам по себе выдающееся театральное выступление, спасибо Бобу Фоссу». А в это время вдалеке, перед декоративной стеной, где стояла небольшая золотая статуя, вместе фотографировались Николь Кидман, Эдриан Броуди и Ван Ян. Когда улыбающиеся лица троицы под шумные щелчки затворов оказались сфотографированы, фотографы загалдели, требуя: «Ян, встань посередине, можешь обнять Николь за талию, добавим немного интима. Пожалуйста, поднимите вверх статуэтки, спасибо». Едва три знаменитости завершили совместную фотосессию и отошли от декоративной стены, как шумная толпа журналистов обступила их для опроса. Был задан еще один неизбежный вопрос: «Почему вы пришли на церемонию?» «Я нисколько не против церемонии», — серьезно говорил Эдриан, задрав брови. «В мире, полном горестных новостей и конфликтов, действительно довольно сложно провести такое веселое, торжественное мероприятие». Он провел пальцами по свисавшим на лбу волосам и, глядя на десяток журналистов, добавил: «Но мы как деятели искусства, как представители кинематографа и актеры, мы в прошлом году очень много трудились, чтобы сделать вклад в киноиндустрию, у нас есть причины устроить празднество». Журналисты захотели услышать ответ от Николь Кидман. «Николь, ты что думаешь, ты ведь там на сцене не договорила? Хм, если ты сам не разберешься с этими вопросами, тогда в твоей голове будет царить бардак», — кивнула с серьезным видом Николь и под взорами Ван Яна и Эдриана со слабой улыбкой продолжила: «Ты должен сперва спросить себя, должен ли я сюда приходить, не безрассудный ли это поступок, есть ли тут что-то важное». Я говорю себе, что в сущности поступок и впрямь слегка безрассудный. С этими словами она сжала губы и естественно приподняла статуэтку, после чего опять заговорила: «Но вместе с тем искусство, важная составляющая нашей жизни, я горжусь тем, что я актриса». Ее лицо приняло торжественное выражение. «Мы тоже прекрасно видим, что происходит в других частях света, мы ко всему относимся с большим вниманием. Ян, а ты?» Журналисты немедленно переключились на Ван Яна, уставившись на него десятком пар глаз разного цвета. «Ты категорически против войны, почему ты пришел? Кажется, ты получил удовольствие от этого вечера, ты был очень веселым на сцене». «Ха-ха, кстати, эта речь была заранее заготовлена». Слушая их вопросы, Ван Ян, сжимая статуэтку, развел руками и, прикидываясь дурачком, сказал: «Ну, знаете, говорят, здесь статуэтки сделаны из золота, вот я и пришел». «Ха-ха». Тотчас захихикали журналисты и быстро сделали пометки у себя в блокнотах. Вот такой ответ и называется безрассудным. Эдриан и Николь заулыбались, но не думали, что новоиспеченный лучший режиссер завершит свой ответ одной фразой: «Волшебный юноша, должно быть, всего лишь пошутил». Но уместно ли шутить, отвечая на такие серьезные вопросы? «Прежде всего, я солидарен с Эдрианом и Николь», — в его голосе появилась серьезность. Он будто задавался вопросами: «Почему в такое время проводится Оскар? Почему мы присутствуем? Почему шутим?» Он накинул взглядом лица журналистов. «Потому что кино – это искусство, куриный бульон для души, оно дает нам пищу для размышлений. Но кино – это также и развлечение, оно веселит нас и дарит нам счастье». Он указал левой рукой куда-то вдаль, продолжая: «Да, сейчас на земле идет война, кто-то умирает, чьи-то семьи рушатся. Но значит ли это, что ты должен отказываться от веселья? Или лучше в столь горестные времена постараться максимально осчастливить людей? Пусть даже у тебя всего 4 часа, жизнь не должна быть такой, полной радости и смеха. Если ты не любишь жизнь, то для чего развязывать эту войну?» Немало журналистов вскинули брови и, делая заметки, поразились про себя тому, как искусно ответил волшебный юноша. На такой ответ действительно сложно было возразить. «Если ты сторонник войны, тогда цель войны – устранить угрозу применения оружия массового поражения, обеспечить безопасность у народ США и других стран и свергнуть режим Саддама Хусейна, чтобы иракцы благополучно зажили. В таком случае конечная цель войны – добиться счастливой жизни. Зачем же отказываться от нынешнего счастья? А если ты противник войны, то не потому ли против войны, что стремишься к миру, не хочешь, чтобы кто-то страдал и убивался горем, не хочешь, чтобы счастливую жизнь разрушил пожар войны? Ван Ян сделал паузу, выдохнул и всерьез произнес: «Война унесла жизни многих людей, нам нельзя забывать о них и об их родных, нужно оказывать помощь уцелевшим, но нельзя забывать и о живых людях, нельзя забывать о себе». Он под взорами толпы опять поднял палец. «Знаю, многие против Оскара, но есть также много зрителей, кто хочет посмотреть эту программу, включая несметное количество зарубежных зрителей». Почему Стив Мартин такими словами завершил сегодняшний вечер? Я согласен с ним. Это традиционная программа кинематографистов, это наш долг перед зрителями, это часть бокс-офиса. Потому я и пришел, я хотел получить награду и при этом всех повеселить. Если бы не предметы в руках, журналисты и новоиспеченные лучшие актеры и актриса зааплодировали бы. Ответ лучшего режиссера, бесспорно, был неординарным и исчерпывающим. Люди закивали, выражая одобрение. «Неплохо сказано, у тебя получилось». Николь показала улыбку, подумав: «Этот паренек отличный оратор». Эдриен был тоже слегка поражен. Ранее он несколько дней ломал голову над возможной благодарственной речью, а волшебный юноша, похоже, на ходу импровизировал. Хотя вообще-то веселить – это обязанность актеров. Его неожиданная шутка вызвала смех у совершенно неподготовленной толпы. Он пожал плечами и сказал: «А я режиссер, моя обязанность – проверять выступления актеров. Чувак, хорошо выступил, отличный поцелуй». С этими словами он ударил Эдриена в плечо. Лучшие актеры и окружающие тут же захохотали. Уходило много времени, чтобы так поочередно отвечать, тем более вопросы были разного характера, поэтому, задав два обязательных вопроса, журналисты разделились, чтобы по отдельности взять интервью у этой тройки самых ярких лауреатов. А Ван Яна окружила больше половины журналистов, поскольку он после награждения отправился не в закулисную комнату для интервью, а обратно в зрительный зал. Сейчас, разумеется, всем хотелось хорошенько опросить 23-летнего лучшего режиссера, ведь можно нарыть столько интересной информации. «Я рад, но совсем не возбужден, пожалуй, потому, что в моих глазах это похоже на вручение премии «Золотая малина», знаете, там тоже нет показной пышности. Да, я лучший режиссер, а кто нет? Когда впервые стоишь на сцене в качестве лауреата Оскара, чувствуешь себя в небывалой безопасности. Если упадешь в обморок, с тобой точно ничего плохого не произойдет, ибо за тобой приглядит больше 3000 человек». Ван Ян безостановочно отвечал на вопросы типа: «Как настроение? Как себя чувствуешь?» А журналисты все не прекращали смеяться. «Сегодня волшебный юноша доказал, что всех развеселит». Почти каждый его ответ заставлял держаться за живот от смеха и давал понять, какими незаурядными юмором и красноречием он владеет. Журналисты понимали, что после публикации этих вопросов-ответов длинный список классических фраз волшебного юноши еще значительно вырастет. «Ян, куда собираешься поставить эту статуэтку?» – спросила светловолосая белая журналистка из Лос-Анджелес Таймс. Это был стандартный вопрос. Недавно лауреат за лучшую женскую роль второго плана Кэтрин Зета-Джонс ответила: «Поставлю свою статуэтку между двумя статуэтками мужа, Майкл Дуглас, и выдвину ее чуть вперед». Она также со смехом сказала: «Она такая драгоценная, у вас есть какие-нибудь специальные хранилища для наград? Это будет моя спальня». Ван Ян скользнул взглядом по бейджику на груди журналистки, которую звали София Бейкер, затем заметил, что журналисты с любопытством слушают его, поэтому решил интересно ответить. Помолчав 2-3 секунды, он с серьезным видом сказал: «Я уже все обдумал, надо бы переставить все свои прежние награды, поставлю их на потолок, тогда всякий раз, как буду просыпаться, они будут у меня перед глазами». Ха-ха-ха, даже уже заранее морально подготовившись, журналисты не удержались от смеха. Задавшая вопрос София Бейкер так смеялась, что у нее дрожали руки, когда она делала заметки в блокнот. Общий хохот привлек внимание не только окружающих, но и тех, кто находился вдалеке. «Бог ты мой!» — вдруг изумленно воскликнул Ван Ян и, глядя на толпу, постучал себя по голове статуэткой. «Я забыл про одну вещь. Ньютон же открыл гравитацию». Журналисты тотчас опять разразились смехом. Ван Ян, нахмурившись, выругался. Черт, и зачем надо было ее открывать? Теперь журналисты окончательно потеряли контроль над собой и бешено захохотали. Не дожидаясь, когда они насмеются и успокоятся, Ван Ян вновь ненавистно вымолвил. Ньютон лишил нас возможности летать. Немного ослабший хохот резко усилился, из-за чего заставил всех присутствующих в помещении покоситься в сторону шума. Журналисты от смеха были не в состоянии что-либо записывать. Ван Ян внезапно произнес: «У меня появилась отличная идея. Я буду спать на потолке, а награды поставлю на пол». «Боже, ха-ха, люди обнаружили, что не могут прекратить смеяться, даже несмотря на то, что почетные гости и коллеги недоуменно косились на них, как на идиотов». Ван Ян в следующий миг развел руками, сказав: «Надо бы спросить Тоби Магуайра, как он смог победить Ньютона». Смех журналистов стал еще безумнее. Тоби Магуайр сыграл главного героя Питера Паркера в фильме «Человек-паук». Взрыв смеха наконец покорил многих окружающих журналистов, бравших интервью у Мартина Ричардса, Криса Купера и других лауреатов. Они массово говорили: «Простите, должен вас покинуть», и скорым шагом шли на звуки смеха. Естественно, они догадывались, в чем дело. Сейчас лучшим режиссером был волшебный юноша, что снял «Джуна» и «Похмелье», а не «Район 9». Они не могли упустить такой специфический новостной материал. На лицах почетных гостей читалось любопытство. Волшебный юноша опять устроил стендап. Кто-то восхищался Ван Яном и испытывал к нему симпатию, а кто-то с трудом скрывал зависть. Звезда первой величины Николь Кидман глядела на все увеличивавшуюся толпу журналистов и думала: если уж журналистов приводит в дикий экстаз его, как фанатам может не понравиться его интервью? Вот почему он, будучи режиссером, пользуется такой популярностью. Прежде разговаривавшая с Дженнифер Лопес Джессика тоже подошла. Журналисты, конечно, расступились перед ней. Она приблизилась к Ван Яну и, озираясь по сторонам, с недоумевающей улыбкой спросила: «Что происходит?» Ван Ян потянул ее за руку и, качая головой, произнес: «Ничего особенного, просто мы тут обсуждаем, что открыли Исаак Ньютон и Иэн Стэнли». Ха-ха-ха, едва переведя дух, безудержно захохотали журналисты. София Бейкер чувствовала, как у нее заслезились глаза. Волшебный юноша переделал окончание Штейн на Стэн в фамилии Эйнштейн, а Стэнли являлся создателем Человека-паука, Людей Икс и других популярных персонажей комиксов. Недавно подошедшие журналисты и Джессика, не зная, о чем велась до этого речь, не поняли шутки, им лишь оставалось недоуменно улыбаться. Все-таки эта фраза и вне контекста была забавной. Смех мало-помалу ослаб и наконец затих, но у журналистов по-прежнему были улыбки до ушей. Они услышали, как Ван Ян осведомился: «Окей, будут еще какие-то вопросы?» Тут же темноволосая белая журналистка из журнала «Вариеты» спросила: «Ян, ты во время своего награждения заявил, что можешь снять еще один научно-фантастический фильм и снова вернуться на сцену Оскара. Кажется, мы скоро увидим твою вторую шокирующую картину в жанре научная фантастика». «Я, несомненно, снова займусь научной фантастикой, у меня уже есть кое-какие идеи для сюжета», — кивнул Ван Ян. Вопрос не был смешным. Ван Ян высказал журналистам мысли, которые в последнее время крутились у него в голове. «Но я пока не хочу задерживаться на Земле, хочется избавиться от земного притяжения и отправиться в космос. Знаете, я предпочитаю тему с космическими кораблями. А когда этим займусь, пока не ясно, поживем, увидим, сейчас у меня и так работы хватает». Более 20 журналистов из разных изданий внимательно записывали услышанное, ведь это был весьма интересный вопрос. Каким будет второй научно-фантастический фильм у режиссера, первым получившего Оскар за лучшую режиссуру благодаря научной фантастике и считавшегося будущей надеждой научной фантастики? Космические корабли, космос, звездные войны или межпланетные приключения? Но журналисты понимали, что в случае погружения в космос структура истории фильма не будет такой изящной, как у «Района 9», шокировать визуально не составит труда, но крайне сложно будет шокировать психологически. «Насколько ты уверен в том, что сумеешь снова привести научную фантастику к Оскару?» — опять спросила темноволосая журналистка и, как бы подначивая, добавила: «До тебя многие режиссеры пытались, а у тебя получится повторить успех?» Все как один уставились на Ван Яна. «Ох, я не знаю», — Ван Ян вскинул брови, отпустил руку Джессики и, показывая указательным пальцем на окружающих людей, со смехом промолвил: «Догадываюсь, о чем вы думаете. надеетесь, что я скажу? Да, я непременно прорвусь к Оскару. Верно, давать такое обещание было бы очень глупо. Журналисты захихикали, Ван Ян с серьезным лицом продолжал. Но я дурак, так что в любом случае приложу все усилия, чтобы снова привести научную фантастику к Оскару. Журналисты в удивлении ахнули. Волшебный юноша дал обещание, вот так новость. София Бейкер и остальные возбужденно делали пометки в блокнотах. Джессика чуть насупилась. Хоть она и верила в Ван Яна, но не легкомысленно ли он поступил, это шутка, сказал Ван Ян, неловко потирая лбу. Все тихо посмеялись, однако все равно не восприняли эти слова как шутку. Темноволосая журналистка с улыбкой произнесла, уже поздно отнекиваться, Ян, ты сам сказал. Ван Ян, пожав плечами, улыбнулся. Если будет снят отстойный фильм, только тогда это будет считаться настоящим поражением и только в этом случае его засмеют. Он промолвил, угу, сам сказал. На самом деле при работе над любым фильмом мы выкладываемся по полной. Что же касается конечного результата, то пусть решают члены жюри. Но не беспокойтесь, хоть и не факт, что я получу Оскар, зато, с этими словами он окинул взглядом толпу и искренне произнес, я точно получу золотую статуэтку премии Джессика. Спасибо. Журналисты опять засмеялись, Джессика тоже прыснула и сделала потешную мимику, как бы говоря, с ним ничего не поделаешь. Ван Ян, тряся своей статуэткой, говорил, за лучший фильм, за лучшую режиссуру, за все. Джессика посреди хохота журналистов вдруг вспомнила его слова во время получения награды, развела руками и с сожалением вымолвила, за лучшую женскую роль тебе не получить. Ха-ха-ха, журналисты чуть ли не умирали от смеха. Ван Ян и Джессика с улыбкой переглянулись, а окружающие почетные гости и журналисты вновь уставились в их сторону. Дождавшись, когда смех поутихнет, София Бейкер внезапно спросила, Ян, у тебя сейчас есть планы снимать музыкальный фильм? Знаешь, Чикаго стал лучшим фильмом, а многие зрители уже давно ждут от тебя второго мюзикла. Джессика и многочисленные журналисты посмотрели на Ван Яна. Тот нахмурился и озадаченно промолвил. «Я не пойму, вы в конце концов хотите от меня научной фантастики или мюзикла?» Все снова посмеялись, а Ван Ян поразмыслил и сказал. «По правде говоря, я никогда не терял интереса к музыкальному кино. Причина тому проста. Я люблю петь и танцевать, хотя пою я так себе. Все-таки вынужден повториться. Поживем, увидим, у меня сейчас и так много работы». Предстоял монтаж и другая работа по постпродакшну команды МТ-21, фильм планировалось выпустить летом этого года, а первая трансляция сериала «Побег» была намечена на эту осень. Также Ван Ян был продюсером нескольких фильмов и в скором времени намеревался уйти с головой в работу над «Дьявол носит Прада». Настоящее безумие. Глядя на журналистов, Ван Ян всерьез произнес, «Не стоит рассчитывать, что я вам скажу, будто смогу привести музыкальное кино еще раз к Оскару». «Я же не дурак». Среди журналистов послышались тихие смешки. В действительности одной фразы «никогда не терял интереса» уже было вполне достаточно. Журналисты совместно наслаждались данным интервью, а как будет подан материал, какие выводы будут сделаны, каждый из них сделает по-своему. Это также была война между СМИ. Уделяя внимание следующему фильму самого молодого лучшего режиссера, кто-то акцентированно напишет, что волшебный юноша снимет научную фантастику, а кто-то напишет про мюзикл. Конечно, найдутся и те, кто напишет про его режиссерский проект «Дьявол носит Прада» и не обойдется без упоминания команды МТ-21, чьи съемки недавно завершились. Ян, какие у тебя ожидания на команду МТ-21? Задал вопрос белый журналист в очках в черной оправе, работавший в газете «Чикаго Сан», и уточнил. Можешь дать прогнозы на кассовые сборы? Я ожидаю, что зрителям понравится. «Считаю, это хороший фильм, большего мне и не надо», – дал стандартный ответ Ван Ян, проигнорировав вопрос про кассовые сборы. «При условии, что фильм хороший, что проведена надлежащая маркетинговая кампания и что выбрана правильная дата проката, кассовый провал невозможен». Ван Яну уже больше не хотелось отвечать на вопросы. Взглянув на улыбающуюся Джессику, он вдруг выкрикнул «Эй, Джессика!». Он потянул ее за руку и торжественно представил журналистам. «Это моя девушка. Давно ее искал. Простите. Нам надо домой». Пара, держась за руки, под смешки журналистов вышла из плотного окружения толпы. Однако прежде чем действительно покинуть отель «Ренессанс», Ван Ян сделал еще немного совместных фотографий, затем перебросился парой слов с лауреатами, почетными гостями и членами съемочной группы района 9, включая Роберта Дауни-младшего. Только после этого пара покинула отель и отправилась домой. Разумеется, далее, по идее, предстояло множество праздничных вечеринок, например, «Ночь Оскара», организованная журналом «Варьете» в ресторане «Мартон». Однако Ван Ян с самого начала не планировал нигде участвовать, поэтому он, будучи значимым объектом приглашения у организаторов, отказался принимать какие-либо подарки, а Джессика, тоже являвшаяся значимым объектом приглашения, весело сказала: «Раз ты не идешь, то и я не иду, мы близнецы». Ван Яну и так не нравилось, вымотавшись за день, посещать какие-либо вечеринки, где нужно вести светские беседы и мило улыбаться. Что там такого интересного? Еще больше звезд, которых не пригласили на церемонию Оскара, еще больше журналистов. Разве что можно получить кое-какие комплименты и похвалу в свой адрес. Но Ван Ян не нуждался в подобном признании, вдобавок не нуждался в деньгах, которые предлагали за его участие в вечеринках. Просто раньше он опасался, что может испортить отношения с людьми из деловых кругов, если откажет. Однако в настоящее время в одной точке земного шара велась война, даже про церемонию Оскара говорили, что ее неуместно проводить, в таком случае что же роскошные, ослепительные вечеринки. Под этим предлогом Ван Ян и отказался от всех приглашений, да и у него не было никакого искреннего желания куда-либо идти. Что до проявления уважения к журналу «Варьете», мне плевать. Глава 210. Невероятно, по окончании 75-й краткой церемонии вручения премии «Оскар» звездные почетные гости и журналисты продолжили хлопотать. Праздничные вечерники, интервью, фотосессии, экстренные интернет-репортажи. А пока на вечеринках, где не наблюдалось новоиспеченного лучшего режиссера, знаменитости вставали в позы перед декоративными стенами и вели светские беседы. Ван Ян уже развалился дома на диване. Верхняя одежда висела на диване, черный галстук на шее был ослаблен. Ван Ян держал в руках мобильник и просматривал поздравительные СМС от родных и друзей. Он знал, что многие жаждут подобного. Лучше безмятежно лежать дома после утомительной церемонии и разделять радость вместе с близкими для тебя людьми, нежели участвовать в притворных поздравительных вечеринках. Хотя, конечно, было много и тех, кто всеми способами пытался заполучить входной билет на эти вечеринки. Так или иначе, каждый поступал по-своему. Джессика, например, пошла снимать макияж и переодеваться. А Ван Ян первым делом пообщался с родителями, которые уехали наслаждаться длительным отпуском. Они думали, что он не получит награду, поэтому не приехали. Ван Яну казалось, что им не нравятся слишком официальные мероприятия, и в то же время они не придают большого значения сыну. Так было с детства. «Раз ты сам счастлив, то и ладно, ресторан всегда может стать твоим, мама гордится тобой, продолжай трудиться». «Ох, сынок», Ван Ян с задумчивой улыбкой покачал головой, «вот уж два милых родителя. Сейчас он стал мультимиллионером, а им было все равно». Прочитав СМС, Ван Ян открыл голосовые сообщения. Уилл Смит, отказавшийся присутствовать на церемонии из-за войны, прислал: «Привет, Ян, поздравляю с Оскаром. Мы все в шоке». Рэйчел прислала: «Ян, ты совершил невероятное, поздравляю. Близкие друзья из Сан-Франциско, друзья из киноиндустрии». В списке сообщений встречались знакомые имена из разных окружений. Конечно, все, кто знал этот номер мобильного, были особенными людьми для Ван Яна. Джошуа тоже прислал: «Чувак, ты мега крутый. Мы с Алекс поздравляем тебя. Да-да, мы сегодня вместе смотрели церемонию. Ха-ха». Энн Далин прислала: «Поздравляю, режиссер, не знаю, что и сказать, в это правда тяжело поверить». Хелен прислала: «Ян, поздравляю тебя, отличная речь». «Хелен», — пробормотал Ван Ян. Она тоже смотрела сегодняшний Оскар, прежде она никогда не смотрела и не интересовалась. «Я и без всяких Оскаров знаю, какие фильмы и актеры хорошие». Ван Ян, задумавшись, улыбнулся, как вдруг почувствовал неладное. Кажется, не хватает чьего-то сообщения. Перед глазами тотчас пронеслось одно лицо, и он прошептал: Натали, друг получил важную награду, а она не поздравила, неужели не смотрела церемонию и не в курсе событий?» Ван Ян чуть наморщился, в голову сразу пришел возможный ответ, он невольно рассмеялся. Хитрая чертовка. Он набрал на телефоне номер и, когда на другом конце провода взяли трубку, сказал: «Вечер добрый, я позвонил, ха. «Поздравляю, лучший режиссер!» С небывалой радостью засмеялась Натали и самодовольно произнесла: «Ян, мое предсказание сбылось. Хорошая работа. Я же говорила, что до 24 лет ты побьешь рекорд. Так и случилось. Ты псих. Ты так говорила? Тогда спасибо». Ван Ян принял сидячее положение и, глядя перед собой на золотую статуэтку на чайном столике, вспомнил свои слова, которые когда-то сказал Хелен. «Конечно, отсутствие Оскара не означает, что фильм плохой, но думаю, кинематографисты волнуются по поводу Оскара, потому что воспринимают его как след в истории, у них есть шанс оставить собственный след, разве это не круто?» Хелен отвечала: «Ян, к тебе это не имеет никакого отношения, поверь мне, тебе лучше поступить в Стэнфорд, не растрачивай себя напрасно». А он ей в ответ: «Опять ты за свое, я уже говорил, что не буду поступать туда». И вот, в 2003 году на 75-й краткой церемонии вручения Оскара его объявили лучшим режиссером. Ван Ян вскинул брови, выдохнул и с улыбкой произнес в мобильник: «Честно, я был крайне потрясен, когда услышал, как Харрисон Форд произнес: Ван, Натали перебила, но на сцене не было заметно, что ты потрясен, наоборот, типа, я уже давно догадался». Ван Ян пожал плечами. «Потрясен не значит возбужден», он с насмешкой добавил. «Подруга, я эту награду получил при приятном стечении обстоятельств. Чем тут гордиться? Если бы не война в Ираке, неизвестно, какое решение приняли бы члены Академии». Натали возмутилась: «Эй, зачем об этом думаешь? Наслаждайся наградой. Как ни крути, ты уже победил. А если не нравится, так выиграй еще что-нибудь. Хм, думаешь, мне по силам будет выиграть золотую малину?» Не удержался от смеха Ван Ян. «Все-таки эту награду тоже непросто получить», Натали беззаботно ответила. «Возможно, теперь ты стал самым молодым лучшим режиссером, но не ясно, когда сбудется твое предсказание». «Оно сбудется. Понадобится, наверное, всего-то несколько лет». Натали уныло вздохнула. «Но я и так уже актриса среднего возраста, самым молодым лауреатом мне не стать». Самой молодой обладательницей Оскара за лучшую женскую роль являлась 21-летняя Марли Мэтлин, которая была глухонемой актрисой. Она завоевала награду благодаря естественной игре в фильме 1986 года «Дети меньшего бога». «Зато станешь самым старым лауреатом, тоже неплохо», без раздумий вымолвил Ван Ян. Натали неожиданно с интересом произнесла: «Кстати, только что читала срочную новость в интернете, передают, ты наговорил много шуток в стиле стендапа». Ван Ян улыбнулся: «Ничего особенного, там была не такая категория шуток, что тебе по душе». Двое людей еще немного пообщались, после чего Ван Ян повесил трубку и продолжил просматривать сообщения от других людей. Прошло некоторое время, прежде чем он услышал звук приближающихся шагов. Подошедшая Джессика по-прежнему пребывала в радостном настроении. Она переоделась в свободный синий наряд, волнистые каштановые волосы были распущены и падали на плечи, уголки рта были задраны кверху, глаза были полны счастья. «Привет», — окликнул ее Ван Ян. Подойдя и встав перед ним, Джессика наклонилась и потянулась к его губам, чтобы поцеловать. Ван Ян левой рукой обхватил ее за талию и поцеловал в губы. Джессика понимающе повернулась боком и уселась к нему на колени. Подушка дивана под давлением двоих людей сразу просела, в гостиной слышались звуки смачного поцелуя, а также звуки все учащающегося дыхания. Лишь спустя продолжительное время рты возлюбленных отделились. Джессика, обнимая Ван Яна за шею, крепко поцеловала его в щеку и, до сих пор тяжело дыша, промолвила: «Ян, ты этим вечером был великолепен». Она хихикнула и с гордым взглядом сообщила: «Кейт Хадсон сказала: Боже, каким он интересным и милым был на сцене». А Дженнифер Лопес сказала: «Сложно представить, что это великий режиссер, я думала, он какой-то стендапер». А я им отвечала: «Да, он такой, ха-ха, а еще, подожди», остановил ее Ван Ян, поцеловал в крохотную родинку на ее подбородке и со смехом сказал: «Ты в курсе, что сейчас походишь на тип людей в школе, что раздражают? Ой, а у меня есть это, у меня есть то, ух ты, правда, правда, да они тебе просто льстят, не более». Джессика все равно испытывала гордость. Положив голову ему на плечо, она сказала: «Ну и что, просто у меня волшебный, интересный, классный парень, кто так не считает, я». Ван Ян поднял правую руку и поглядел на ее улыбчивое лицо, притворившееся недоумевающим. «Мне нравятся другие характеристики». Джессика дернула головой, Шелковистые волосы слегка пощекотали Ван Яну шею. Она спросила, например, Ван Ян, коварно улыбнувшись, таинственно и произнес, например, накачанный. Джессику внезапно осенило, она с серьезным лицом сказала, или тощий. Ван Ян тут же оторопел и, слушая ее безудержный хохот, выпучил глаза. Что, тощий? Ух-ха-ха, ты меня не на шутку разозлила, надо бы с тобой хорошенько разобраться. Крепко обнимая ее левой рукой за талию, он правой рукой обхватил ее колени, резко поднял ее и швырнул на диван. Та ахнула, а он уже быстро подлетел и, придавив ее, закричал. Тощий, говоришь, давай посмотрим, ха-ха, не тощий, Ян, ты не тощий, слезь с меня. Поздно, детка, сегодня тебе конец. Тем временем Дэнни в саду поднял сонные глаза к луне на темном небе. Уже очень поздно, он повернул голову к дому. Там до сих пор горел свет, несмотря на позднее время. Помимо праздничных вечеринок и интернет-СМИ, вовсю бурлил и мир прессы. Составление черновиков, редактура, корректура, печать. Постепенно расцвело, в разных уголках мира свежие газеты поступили на магазинные полки и в руки газетчиков. Война в Ираке по-прежнему являлась главной новостной темой. На четвертый день войны союзная армия, прежде считавшая, что будет в легкую сметать все на своем пути, начала сталкиваться с трудностями.